Глава 21. Ехать вдвоем было веселее. Бетти оказалась прекрасной собеседницей. Она много шутила и рассказывала о смешных историях из репортерской жизни. Я не остался в долгу и тоже поведал несколько баек, которые так любят копы, дипломатично выдав их за случаи своей практики. Дом убитого выглядел пустым, в окнах не горел свет. Однако нас интересовало строение напротив. Мы вышли из машины и направились к его дверям. На звонок долго не открывали, хотя я чувствовал, что внутри кто-то есть, и потому продолжал давить кнопку, в итоге добившись своего. Клацнул замок, в приоткрытой двери показалась хмурая рожа. «Чего надо?» — довольно грубовато спросил обладатель рожи. Бетти поступила опрометчиво, сунувшись вперед. «Мы из газеты, мистер». Ответом стал хлопок закрывающейся двери и щелчок замка. «Мда», — кисло протянула девушка. «Неласковый прием». Я поглядел по сторонам, а потом с легкостью перемахнул через заборчик, окружавший территорию у дома. «Ты что?» — испугалась Бетти. «Хочешь, чтобы тебя за незаконное вторжение арестовали?» «Погоди секунду», — попросил я. Мне пришлось обойти почти весь дом, прежде чем я увидел на втором этаже балкончик с открытой дверью. Я подпрыгнул, вцепился за основание балкончика, подтянулся и плавно перевалился через парапет, умудрившись не свалить горшок, засохший геранью. Это меня лишний раз убедило в правильности внезапной догадки. Я прислонился к стене и услышал тихий разговор. Общались двое, оба мужчины. «Кого там принесло?» «Газетчиков. Для них убийство — лакомый кусочек. Слетелись, как мухи на дерьмо», — пояснил знакомый голос Хмурого. «И что ты сделал?» «Ничего особенного. Захлопнул дверь перед их носом, как инструктировали. Я распахнул дверь так, чтобы можно было войти, и шагнул внутрь. На меня уставились две пары глаз и два пистолетных ствола. «Добрый вечер, господа. Всегда был рад познакомиться с людьми из агентства госбезопасности. И да, искренне прошу, не стреляйте». Кроме Хмурого в комнате находился седовласый мужчина в темных брюках с подтяжками и в голубой рубашке. Он первым принял правильное решение, убрав пистолет в кобуру. По его сигналу спрятал оружие и напарник. «Ты кем будешь, акробат?» — спросил Седой. «Рик Дональд». «Где-то я уже слышал твое имя», — протянул Седой. «По-моему, он коп», — подсказал Хмурый. «Долбанный коп. Я его знаю». Он что-то прошептал на ухо Седому. Пока они обменивались информацией, я выбрал, где сесть, и опустился на одно из двух свободных кресел. Кроме них, в комнате еще был диван по форме, напоминающий клюшку для гольфа. На этом диване и сидели парни из госбезопасности. «Я занимаюсь убийством арабийца», — сказал я, не став вдаваться в подробности. «Допустим», — кивнул Седой, — «а мы тут при чем?» «Да при том, что вы явно ведете наблюдение за его домом и наверняка могли кого-то видеть или что-то слышать в день убийства. Буду рад любой информации». «С какой стати ты решил, что мы из АГБ?» «АГБ. Агентство государственной безопасности». «Элементарно. Хотя арабийцы являются нашими давними экономическими партнерами, все равно с них нельзя спускать глаз, особенно если речь идет о скандальных личностях вроде визиря. Я был бы удивлен, если бы им не интересовались спецслужбы. Прослушка, слежение и так далее. Одно из самых идеальных мест для слежки — дом по соседству. Уж не знаю, господа, как вы уломали его владельцев, это не мои проблемы. Но за садиком следить все же нужно. Цветочки поливать, опавшие ветки убирать и все такое. Лень вас погубит, господа». Седой грозно взглянул на Хмурого. Тот съежился и вроде стал меньше ростом, начав походить при этом на нашкодившего кота. «Ладно, мистер Дональд, я не стану соглашаться с вами или опровергать ваши выводы», — произнес наконец Седой. «Но что вы от нас хотите услышать? Убийца визиря схвачена. Об этом уже раструбили в газетах. Доказательств у вас море». «Да, такая точка зрения существует», — произнес я. «Но прежде чем с вами поговорить, мне бы хотелось, чтобы вы проявили немного хороших манер и впустили сюда мою напарницу». «Это она представилась вам репортершей?» «Нехорошо заставлять девушку мерзнуть на улице». «Она тоже из полиции?» «Работаем над одним делом», — уклонился от прямого ответа я. «Пусти ее», — велел Седой Хмурому. Тот сходил и скоро вернулся с Бетти. Девушка явно ощущала себя не в своей тарелке. Боялась, что я влип, а она угодила на какие-то разборки. Я указал на второе свободное кресло. «Садись, Бетти, все в полном порядке. Волноваться нечего». Она уселась в кресло, автоматически поправив складки юбки, но перед этим я успел заметить жадный огонек в глазах парней. Они явно не были избалованы женским обществом. «Теперь все в сборе», — удовлетворенно сказал я. «Можно начинать». «В общем, есть сомнение, что арабийца убила миссис Корнблад. Это именно ее арестовали на месте преступления», — пояснил я. «Теперь мы отрабатываем и другие версии. К примеру, то, что убил кто-то другой». «За это вам и платят», — саркастически заметил Седой. «К нам-то чего привязались? Мы по другому ведомству проходим, уж точно не собирались грохать этого чокнутого арабийца». «Разве вас в чем-то обвиняют?» — удивился я. «Органы правопорядка должны сотрудничать, особенно в делах, касающихся убийства. И потому мы очень надеемся на то, что вы пойдете навстречу следствию. Так сказать, маленькая дружеская услуга смежникам». Бетти удивленно вскинулась, но я незаметно подал знак, чтобы она молчала. «Сначала я должен позвонить начальству», — объявил Седой. «Ваше право», — согласился я, радуясь, что меня не потребовали полицейского удостоверения. Сдается, что Хмурый видел меня, когда приезжала бригада из отдела по расследованию убийств и невольно связал с ними. Он вышел из комнаты. Пока его не было, Хмурый не сводил с нас глаз. Впрочем, Бетти интересовала его гораздо сильнее моей персоны. Он разве что дырку в ней не просверлил. Седой вернулся, в руках у него была папочка с веревочными завязками. «Я поговорил с боссом, обрисовал ему что и как. В общем, тебе повезло, Дональд. Нам велено сотрудничать с полицией. Но, — многозначительно прибавил он, — в разумных пределах. Вот это другой разговор. Я радостно хлопнул себя по коленке. Только учти, из-за тебя нам хорошенько влетело. Никто не ожидал от вас, копов, такой прыткости. Мы думали, что неплохо зашифровались. Я сделал виноватое лицо. Прости, я не собирался доставлять вам неприятности». Седой махнул рукой. «Сами виноваты. Впредь наука будет. Что именно тебя интересует?» «Все, что вы видели в тот день. А самое главное, кого?» «В день убийства?» «Ага». «Кого же мы видели?» «Например, вот его». Седой развязал папку и, вынув из нее фотографию, протянул мне. Я усмехнулся, разглядев собственное изображение. Не знал, что настолько фотогеничен. «Можно взять на память?» «Забирай», — любезно согласился Седой. «Мы этого добра на весь город наштамповать можем. Так и знал, что тебе понравится». Я бережно положил снимок во внутренний карман пиджака. Фотограф постарался, сумев подобрать нужный ракурс. А вот мои спутники на снимок не попали. Хотя уверен, что их фотокарточки лежат в этой папке. «Тех двоих, что с тобой были, показывать?» Угадал направление моих мыслей Седой. «Не стоит. На их лица я достаточно насмотрелся». «Тебе решать». Кивнул он и разложил на диване веером несколько фотографий. «Это его персонал. Тут все слуги. От уборщицы до телохранителей. Все до одного арабийца. Местным в посольстве не доверяли и, в общем-то, правильно делали. Мы бы им обязательно кого-то из своих сплавили. А прослушка есть?» Он криво ухмыльнулся. «Вот тут мы в пролете. У них в доме хорошая система амулетов. Глушит всю нашу технику. Одними фотками и питаемся. Ну и то, что в окошках подсмотрим. Знаешь, я порой ловил себе на мысли, что становлюсь извращенцем. Особенно, когда визирь водил к себе телок, а делал он это регулярно. У мужика просто сдвиг на этой почве был. Ну а мы за его подвигами в бинокль наблюдали. Жаль, моя старуха в жизни не выкинет такого фортеля, что устраивали все эти красотки. Я знаю кучу парней, которые с удовольствием поменялись бы с тобой работой», — засмеялся я. «Одно дело сидеть и смотреть, а другое — самому участвовать. Оргии там порой закатывались что надо», — мечтательно причмокнул он. «То есть, кроме фоток и наблюдений, у вас больше ничего нет?» «Сечешь». «Не густо», — изрек я. Седой потер руками колени. «На что бюджет и штат выделили, то и делаем. Слава богу, мы тут скорее для проформы. Маленькая страховочка во избежании. Доверяй, но проверяй. Это и к жене относится, и к давнему партнеру». «Это ты верно отметил. Еще фотками поделишься?»